в Лисао. А там, насколько я знаю, есть такие, которые называются как-то вроде мяты, имбиря, шелкового шнура и фиолетового бархата. Лисао – поэма великого древнекитайского поэта Цюй Юаня, 340-278 годы до нашей эры. Кроме того, есть еще каменный парус, прозрачная сосна, камыш фулю. Эти названия встречаются у Цзо Тайчуна в его оде о столице княжества У. Цзо Тайчун, Цзосы, крупный поэт IV века. Потом я вижу здесь зеленые ростки, красный перец, изящный лотос, название которых встречается в оде о столице княжества Шу. Но с тех пор, как были созданы эти произведения, прошло много времени. Старые названия забыты, и теперь эти растения называют по-иному, в зависимости от того, какую они имеют форму. «Кто тебя спрашивает?» — грубо закричал Дзя-Джен, не дав Бао-Юю окончить объяснение. Испуганный Бао-Юй попятился назад и сразу умолк. Дзя-Джен оглянулся, увидел по обе стороны от домика крытые галереи и направился туда. Домик состоял из 5 комнат, был окружен террасами и навесами из циновок. Его окрашенные стены и затянутые тонким зеленым шелком окна придавали всему помещению скромный и строгий вид. На этих верандах нет ничего лучше, как кипятить чай, да играть на цине, со вздохом произнес Дзя-Джен. Здесь даже и благовония воскуривать не нужно. Все устроено прекрасно. И я надеюсь, что у вас, господа, найдется достойное название, которое украсит доску над входом сюда. И нам не придется терзаться от мысли, что мы сделали плохую надпись. Все заулыбались и сказали: «Нам кажется, что лучше всего подошло бы название «Благоуханный ветер и душистая роса». «Да, пожалуй, такое название было бы неплохо», — согласился Дзя-Джен. «Но как быть с парной надписью?» «Я уже придумал», — отозвался один из гостей. «Только пусть все послушают и выскажут свои замечания». С этими словами он громко прочитал: «Запах густой орхидей наполняет двор под косыми лучами. Вьются дужолепестки, закрывая отмель под ясной луною». «Все хорошо», — заявили все сразу, — «но только выражение «косые лучи» не совсем подходит». В ответ на это гость, предложивший надпись, процитировал древние стихи: «Солнце, косые лучи проникают во двор, и я со слезами гляжу на душистые травы». «Какое уныние наводят эти стихи!» — воскликнули присутствующие. «Тогда я предложу свою парную надпись», — заявил другой гость. «А вы рассудите, что в ней хорошо и что плохо». И он прочел: «Три тропинки, гуляет там ветер душистый, закружившись над яшмовой астрой. Над двором одиноким сияющий месяц, светит он над золотой орхидеей». Дзя-Джен потеребил усы и на некоторое время задумался, намереваясь сам сочинить парную надпись. Но потом вдруг поднял голову, заметил стоявшего рядом Бао Юя и сразу отказался от своего намерения, а только прикрикнул: «Ну, чего молчишь, когда пришла твоя очередь? Ждешь особого приглашения?» «В этом месте нет ничего напоминающего золотую орхидею, сияющий месяц и отмель под луною», — ответил Бао Юй. «И если подражать древним таким образом, то и 200 парных надписей не дадут ничего». «И кто это вбивает тебе в голову такую дурь?» — развел руками Дзя-Джен. Бао Юй между тем продолжал: